Глава 10. Инферно. Гидариус Стремительный. Гидариус с самого детства был необычным демоном. В то время, когда его сверстники стремились как можно быстрее попасть в Легион, Гидариус охотился за книгами. В них он черпал мудрость предков и, самое главное, подсматривал те или иные стратегические приемы и решения. Родись Гидариус в Первом Доминионе, он, скорее всего, стал бы магом или демонологом, так велика была его тяга к знаниям. Но Пятый Доминион мог предложить Гидариусу только службу в Легионе. Впрочем, демон не унывал. Благодаря книгам он прожил сотни жизней и впитал в себя чужие ошибки и чужой опыт. Книги подсказывали Гидариусу, что нужно отчаянно трудиться, если хочешь достичь в жизни чего-то стоящего, и он трудился, вставая раньше всех и уходя с тренировок позже всех. Книги подсказывали, что нужно делать чуть больше, чем остальные, чтобы быть лучшим, и он выкладывался на 110%, будь то наряд по кухне или бой на мечах. Книги подсказывали, что окружение очень важно, и Гидариус подружился с опытным и умелым воином Даргаром, о военной чуйке которого ходили легенды. Можно сказать, что все, чего достиг Гидариус, было благодаря книгам. И сейчас демон, бегущий со своим другом к пограничной заставе Третьего Доминиона, был на перепутье. С одной стороны, он четко понимал, что за невыполнение приказа их с Даргаром в лучшем случае ждут позорная порка и понижение до обычных легионеров, в худшем – смерть. А учитывая, что в игру вступил Орден Демонологов, Гидариус с Даргаром и вовсе были обречены. Особенно после потери целого отряда ищеек. Ведь одно дело вернуться с отрядом и свалить все на суккубу, а другое – вернуться одному. Здесь и без книг было понятно, что козлом отпущения назначат именно Гидариуса. Выбор был прост – возвращаться назад на смерть, либо бежать в другой легион. «Либо совершить подвиг», – бегущий рядом Даргар, казалось, прочитал мысли своего драга и командира. «Сделать то, чего не смогла целая когорта элитных штурмовиков?» — скривился Гидариус. «Будет непросто», — кивнул демон. «Но зато представь, что скажет владыка, когда мы притащим ему оракула». «Ну, положим, попасть в Третий Доминион мы сможем», — задумчиво протянул Гидариус, принимая правила игры. Бежать было еще порядочно, и демон с удовольствием подключился к мозговому штурму, их любимому с Даргаром развлечению. И если повезет, даже сможем оттуда выбраться. В принципе, их подготовка позволяла и не такое. Ищейки не зря считались элитным отрядом разведчиков и диверсантов. Теоретически они могли добраться даже до Первого Доминиона. Чего уж говорить про своего соседа, чьи пограничные тропки они изучили вдоль и поперек. «Выбраться определенно сможем», — кивнул сам себе Гидариус, «но не с оракулом». «Если нас заметят, а нас заметят», — подхватил Даргар, — «то прибьют», — закончил за него Гидариус. «Если же мы каким-то чудом сможем уйти от легионеров Третьего Доминиона, то это будет равносильно объявлению войны», — закончил за него Даргар. Владыка же ясно дал понять, что все должно быть тихо. «Засада», — подытожил Гидариус, перебирая в голове один вариант за другим. «Выходит, у нас безвыходная ситуация», — закончил за него Даргар, едва заметно замедляя бег. «Что в таких случаях говорят твои книжки?» Оба демона старательно обходили встречу со странным магом, который играючи разметал их отряд и отправил своим странным клинком в небытие беднягу Жиргуна. Здравый смысл подсказывал, что им повезло уйти, но гордость не позволяла признать этот факт. Демоны не хотели признаваться даже себе, но вперед их гнало не задание владыки, а оставшийся позади гном. Маг Земли был однозначно силен, и все книги, которые прочитал Гидариус, рекомендовали в таком случае отступить или героически умереть. А умирать демон не хотел. «Идем в Третий Доминион», — решил Гидариус. «Когда доберемся до заставы, разделимся. Ты забежишь к погранцам и передашь донесение командиру, а я подготовлю к работе ход номер 8. Как только они начнут атаку, мы незаметно проскочим через старые шахты». «Пойдем через заброшенную штольню?» — уточнил Даргар. «Ты же помнишь, почему они заброшенные?» «Если ты про Капанея, то придется рискнуть», — отмахнулся от друга Гидариус. «Иначе никак, будь нас хотя бы дюжина». Оба помолчали, поминая погибших товарищей и одновременно восстанавливая дыхание. «Значит, решено?» — уточнил Даргар, когда до холмов осталось пара минут бега. «Поднимаем погранцов в атаку, а сами идем через восьмой ход?» «Именно», — кивнул Гидариус и, передав другу свиток с донесением, принялся забирать вправо. «И давай там побыстрей». «Когда я доберусь до штольни?» — оскалился в ответ Даргар. «Ты еще будешь возиться с завалами». И демоны, разделившись, продолжили свой забег. Их не смущало не то, что сотни демонов отдадут свои жизни, чтобы их проникновение в Третий Доминион прошло незаметно, не уж тем более потенциальные стычки с ищейками Третьего Доминиона. Единственное, чего они боялись, не решаясь признаться в этом даже самим себе, так это того, что странный гном со Срединного мира рано или поздно доберется до заставы. И в это время Гидариус и Даргар хотели быть как можно дальше от стеклянных копий и песчаных големов. И особенно от необычного меча мага, который играючи отправил Жиргуна в небытие. Поэтому их путь лежал к Оракулу, их последней и единственной возможности даже не выполнить задание, а банально остаться в живых.